Сейчас на кухне слушал дяденька, бывший типа КГБшник, потом почитали его до сне по радио, вот, выступал таким вообще голосом. Я записал, хотел бушкой кинуть, но бушка сорвалась, блин. Я ее всю заполнил, сейчас наговорил. Она, бам, ошибочка какая-то, чувачок, типа, блин, ничего не записалось. Вот надо через эту программу, блин, писануть. Да, она и до таких, конечно, круче. Это не бушка, потому что я не знаю ни хронометража, насколько это длинно затянется, ни вообще ничего. А тема будет, такое произошло у нас в городе событие. Я бы назвал это эпохальным событием, потому что это отражает эпоху товарища Путина. Вот это феерия его правления, то, что он породил вот этих, я не знаю, как их даже назвать, порождение чего. Это такой Васильев Артём. Вот есть, наверное, кажется, наука какая-то изучающая поведение людей, социо какая-нибудь, логия, блядь. Ну, знаете, я думаю, его фамилией можно спокойно назвать, знаете, называют болезни. Вот это социальная болезнь, ее можно назвать именем Васильев Артём. Это когда ты от власти, от денег, от всего беспредела, ты просто охуеваешь и саморазрушаешься. Ты внутренне саморазрушаешься и потом физически просто устраняешься. Я не знаю, там Бог там, знаете, устраняет. Или это такой алгоритм заложен в человеке, что, в принципе, если вот он будет развиваться по такому алгоритму, то он, ну, типа, разрушается. Как, я не знаю, ну, жрать, ну, представь, ты будешь постоянно жрать и жрать, жрать, жрать, жрать, жрать. Ну, что с тобой произойдет? Ну, это очень простой такой физиологический алгоритм. А здесь другая чуть-чуть, более тонкая, духовная структура, там, я не знаю, нервная, психическая, какая угодно. Ну, человек вот разрушается, разрушается его психика. Потому что вот так обстоятельства тоже. Ну и, наверное, и личные характеристики тоже человека нельзя не отбрасывать со счетов. Ну а с другой стороны, он таким родился, так обстоятельства сложились. Ну и поэтому и прославится тем, что в честь него где-нибудь в науке, блядь, соца какой-нибудь хуёги, блядь, будет записано такой феномен, блядь, Васильев Артём. Феномен имени Васильева. А что это за феномен? Товарищ профессор, вы можете нам рассказать эту историю? Эта история случилась давным-давно, когда еще была такая страна Россия, когда, блядь, ей правили воры, блядь, шайка воров. И вот так тогда сложились обстоятельства, бла-бла-бла. И вот эта история, и он, профессор, читает нам историю, которую я дальше вас ознакомлю студентам. Студенты, да-да-да, какой ужас. Да и сейчас, наверное, многие студенты к этому отнесутся, какой ужас. Да даже СМИ, такое ощущение, то ли боятся открыть людям глаза, то ли мы сами, люди, все боимся открыть на это глаза. Итоги недели я услышал в подкаст, блин, с Фонтанки. Они под конец. Он прочитал там, блин, ну, вот это так, бегло прочитал. Ну, знаете, это было так, беглая вставочка и ведущий. Как ты так к этому отнесся? Да-да-да, очень интересно, давайте вернемся к чему-то там, к Украине, блядь. Да, Украина нас больше ебет. Может, Украина и не хочет, вот народ, вот чтобы происходили такие феномены Васильевы. Ну и Фонтанка все-таки она опубликовала первую новость. И, понимаете, она как бы хоп уже скинула туда информацию. Когда начали события развиваться, еще не было неизвестен ни финал, ни полная картина вырисовывалась всего произошедшего. Ну, просто вот, что произошло событие, у них там свои какие-то менты, им тоже свои менты сливают, блин, они это все хо-хо, как хорошо, еще ничто, ничего не известно, что за человек. А что за человек, так до конца и не будет известно. Будет указано, что это какой-то генеральный директор ЗАО СМУ там 310, ну, какое-то строительство. А так ли это или нет, потому что в деловом Петербурге вроде как спишут, что это заместитель директора там ЗАО СМУ 310 обратился там в полицию, потому что там кто-то там чего-то пропал. Ну, тоже вообще, может быть, история, конечно, какая-нибудь темная и иная, и там может быть вообще что-нибудь другое ужасное, страшное, и какая-нибудь вообще там спецоперация была. Ну, не думаю, что уж до таких извращений дошли эти спецы, чтобы так извращаться, но совершая вот эти... такие уж. Для чего? Чтобы нам, лохам, типа, пропарить, что вот такой вот плохой бизнесмен, да, типа, вот он самоустранился, чтобы в обществе было, ну, такое, как бы, типа, да и хуй-то с ним, туда, типа, ему и дорогу, этому пидорасу, блядь. И понимаете, тут так оно и есть, тут у меня такое же, хоть это плохо, хоть это ужасно, нельзя так говорить. Ну, вот эти вертолеты сейчас, да, такие, блядь, бизнесы, блядь. Я тут ходил на речку жарить шашлык, блядь. И боялся, что сейчас придут люди полицейские, блядь, скажут, а хули вы здесь жарите шашлык, блядь, а? А не шли бы вы, холоп, нахуй отсюда, блядь. Иди нахуй домой, забери свою каморку, включи телевизор, и он покупай какой-нибудь... чипсы Лейс, блядь. Ты охуел тут, блядь, жарить, блядь, мясо, блядь. А над головой пролетал вертолет такой, блядь. И у меня такие чувства, знаете, блин, так за родину такая прямо, за державу, блядь. Значит, 3 месяца зарплату не получал, блядь. И вообще пиздец полный, вообще, ну, вообще тупик полной жизни. И я такой, ну, ладно, хоть мне так хуёво, я такой хуёвый, блядь. Ну, хоть люди вот полетают на вертолётике, блядь, к себе, блядь, на дачку, на фазенду, фазенда там какая-нибудь. Вообще для них все условия, блядь, созданы. Фазендочка, хуендочка, вертолеты возятся беспошлинно, газ вывозится беспошлинно. Ребята, вывозите газ беспошлинно из страны, завозите беспошлинно эти вертолетики и плюйте и срите на это быдло народ, блядь. А народ у нас делится на терпил, блядь, воров и бледей, вот. Каждый терпило мечтает стать вором, блядь. Каждая, блядь, баба мечтает стать блядью. Ну, блядью я имею в виду не на дороге, само собой, за 50 рублей отсасывать. Нет, ну, не это. А найти какого-нибудь человека на вертолете и хуй-то с ним, там, дать ему в жопу, блядь, отсосать, все что угодно, ну, блядь, стать человеком. Как-то тоже, ну, блядь, плевать на это быдло, которое, блядь, терпило, блядь, вот подняться на эти небеса и, блядь, смотреть, да, блядь, вот я уже у самого Бога, блядь. Знаете, вот это как икар, блядь. Может, этот феномен икара, это тоже такой своеобразный, знаете, можно здесь параллель, который тоже, блядь, слишком дохуя далеко взлетел, так и, может, и феномен Васильева в том же самом заключается. Я вот вам как бы говорю, а вы, может, даже и не в теме, о чем я. Надо, наверное, сначала все-таки прочитать, да, новость-то вообще, познакомить вас с сутью дела, а то, блин, вы как бы, блин, о чем это я, о каком Васильеве? Ну, вы так, все равно уже осадочек-то остался, надеюсь, уже что-то там запало в душу, хотя бы мое негодование. Тут три персонажа такие участвуют. Сам Васильев, некая... Васильеву 42 года, бизнесмен. И в «Делам Петербурга» так и написано, что владелец фирмы какой-то. От чего фирмы? Ну, короче, история очень мутная. Я говорил здесь или в черновой попытке, что по запросу Артем Васильев гуглится какой-то некий хмырь, блядь, который, блин, не знаю, но уже прославился своим просто, блядь, икарством, блядь. Да, икарством, Василевством. Не, ну, понимаете, вот просто икара придумали кто-то там, блядь. Вечно нам вот культура какая-то, блядь, западная навязывает. Когда у нас есть свои примеры, образцы, нахуй нам икары? Надо просто это записать, правильно воспринять, сделать выводы и правильно чернилами на бумаге записать, замарать вот эту историю. И тогда не надо уже будет икара приводить в пример, а можно приводить примером Васильева Артема. И тут нету никаких личностей. Вы понимаете, я его не знал, я никого из этих персонажей вообще не знал. И у меня нету никакой личной неприязни. Понимаете, это не в этом. Это болезнь, я хочу показать, общество, болезнь человеческих душ. Вот это все, что к этому приводит, вот эта алчность, вот этот наш великий кормчий, блядь, не знаю, как его назвать, каким словом. Вот этот, блядь, слащавый, блядь, на радио выступающий, который что-то говорит про Украину, которая повелась на какие-то сладкие обещания Евросоюза, поверила в какую-то мечту, в некую, блядь, что она станет Европой и заживет, что это все иллюзия, и это неправда, блядь. Это я вам говорю, КГБшник. КГБшник это говорит вот по радио. А потом просто досье прочитали, там, 50 какого-то года, там, окончил какой-то там КГБ, ХУИГ, и он вот таким вот, с такой интонацией приторной, таким как-то так не спеша, так тебе просто вдалбливает, знаете, так по-отечески, так типа, блин, пришел так спокойно, так обнял тебя так. А в то же время ты понимаешь, что у него в другой руке ремень, и он с тобой вот так ласково говорит, что не надо сына, блядь, туда ходить, блядь. Только отец ли он, или это, блядь, какой-то, блядь, выблядок, блядь, какой-нибудь ебаришка, блядь, очередной пришел, блядь. И что-то там боится, что его какие-то интересы уменьшатся. Я бы вообще этим КГБшникам всем просто заткнул пасть. Вы обосрались, вас вот ликвидировали, когда там Ельцин или кто. Все, у вас нету. Вы пойти должны все удавиться. Вы проиграли войну, схватку, блядь. Холодную войну вы проебали. И ты сейчас выходишь и геройски чего-то, блядь, начинаешь тут объяснять о своем величии. Вот вы до чего-то вели страну, доводите дальше, что происходят вот такие события, блин. Это же просто это событие, знаете, оно вот стало до такой степени уже ярким, А вот то, что происходит вот на дороге, где будет вот описан этот случай, понимаете, эти случаи, они на дороге, наверное, блядь, вот прямо сейчас, в данный момент, где-то вот здесь, блядь, рядом со мной, не так далеко, там, в радиусе, блядь, там, 5 километров, вот прямо сейчас вот он происходит, такой же случай. Но, может, без конкретного ДТП, но вот именно вот это какое-нибудь... охуевший хуило на какой-нибудь джипяре, блядь, несется в жопу какой-нибудь бабе, там, дедушке, да хуй знает, какому-то просто, ну, человеку, который, блядь, просто для него он говно, понимаешь, ты что вообще здесь нахуй делаешь на дороге, блядь, и он летит, моргает фарами, там, нарушая, блядь, все мыслимые, блядь, скоростные режимы, все, ну ты похуй, ты съебись, я лечу, блядь, меня вообще ничего не ебет, ты понимаешь, я, блядь, из другого измерения, блядь, я другой человек, блядь, ты тут хули у меня на дороге, блядь, съебался нахуй, блядь, их вот это разрывает, понимаешь, потому что закона для них нету, для них ничего уже нету, блядь, его никто выебать не может, если какой-нибудь гаишник что-нибудь ему сделает, он позвонит там какому-нибудь старшему, блядь, и скажет, ты что, блядь, хули там твои холопы тут устраивают, и узнает, что они холопы, потому что они на самом деле холопы, потому что они, блядь, сшибают там бабки, блядь, то есть это не слуга там закона справедливости, и они какие-то, это просто ихняя, блядь, кормушка и дойка, и там они наверху между собой все корешатся, блядь, бабки ползут наверх, и этот же хуило, который хуярит на джипе, блядь, где-нибудь ебет вот этих молоденьких 18 там скольки лет, ну кому какие нравятся, понимаешь, кому какие нравятся, кому-то, может, и мальчики нравятся. И тут какой-то хуило, понимаете, это просто, ну это как пешка, блядь, и он на генерала полез, блядь, ты что, щенок, да он ему уебет этому гаишнику в табло, а потом еще позвонит и скажет, что твой хуило меня, блядь, я не знаю, там что-нибудь сделал, блядь, а потом сам, блядь, начал биться головой, а... Да там никто и даже не будет залупаться на этого генерала, потому что сам тот же гаишник, ну что, у него есть кормушка, блядь, у него есть зарплата, кредиты, блядь. Тоже бабу, блядь, как-то надо содержать. А баба, блядь, без денег сейчас хуй, блядь, с тобой жить будет, понимаешь, блядь. И все. И лучше проглотите, отдать честь. Лети, дорогой. Ну, видите, есть еще Бог или кто-то там, у которого другие законы, блядь. Иногда эти летуны прилетают к своему финалу. Просто тут так это, в общем, надо смотреть на всю эту картину. И когда там пишут комментарии, блин, как я-то столько говна тут узнал, люди, вы что, да-да, мы такие, ну и вы такие. И у вас власть изменить что-то, у вас держащей, а не у нас, у этих терпил, мы просто терпилы, блядь. Мы завели будильник, блядь, кто на сколько встал и попиздил, блядь, на ебаную работу выполнять то, блядь, на что там он сгодился, блядь. Потом пришел, блядь, купил пожрать, пожрал, блядь, лег, поспал, блядь, не забыл завести будильник, блядь. И вот... Значит, история. 13 мая. Число хорошее, да? Для кого-то. Счастливое число. На Выборгской набережной, недалеко от гостиницы «Санкт-Петербург», примерно в 22 часа вечера, по трассе в сторону Приморского района двигалась 24-летняя петербурженка на белой «Ауди А5». Вот эта мечта любой тёлки, приезжающей покорять город. Она уже насосала. Не, ну, насосала это, знаете, так, очень тоже обширное. Кто-то прямо насосал, кто-то, я не знаю, ещё каким способом, криво насосал. Но 24 года, Audi A5, ну, можно позавидовать, если... Ну, она могла просто родиться в хорошей семье, где папа уже напиздил много денег или еще что-нибудь. А то, что напиздили, прямо или косвенно, это, понимаете, все. Мы все пиздим, потому что никто не платит никаких, блядь, нормальных налогов. Все только кричат, что я там, блядь, нахуй, ебаный налогоплательщик. Да хуйня ты, блядь. Налогоплательщики, по большому счету, все. Даже те, кто вроде, блядь, налоги в декларацию не платят. Вы что, не платите налоги, блядь, покупая просто везде в этих магазинах ходя? Да, блядь, вы каждый, блядь, товар, что вы любую копейку потратили, вы уже, блядь, заплатили ебашный налог, блядь. Или вам возвращает НДС, блядь. Ладно. Вот, зайдите на сайт Apple, очень показательно. Хотите купить MacBook, и там цена до налогов и после налогов? Так, понимаешь, тебе не ебёт. Сдаешь ты декларацию или не сдаешь? Это входит в стоимость каждого товара. То есть все мы платим эти налоги. Ну, другим способом, блядь. Как бы шиповальным, блядь. Я не беру тут по правилам, но, ну, хорошо это там или плохо, но явно, что система работает не полностью, да. Вот тут тоже как раз в этой передаче, как она называется, «Итоги недели на Фонтанке», да, подкаст. Там вот они тоже тему затронули, что у нас где-то в городе, в Питере, физическое лицо, то есть это не бизнесмен, ничего, у него в банке на счету, блядь, 1 000 000 000 евро лежит. Вроде да, 1 000 000 000 евро, если не больше. Там сколько-то они говорили, блядь. Да, ну, да. Пиздеть не буду. Ну, вроде 1 000 000 000, даже не 1 000 000, 1 000 000, да. Евро. Просто физлицо, просто пенсионер, просто на бутылках заработал. Знаете, вот где вот взял деньги? Вот какой нахуй, блядь, везде вообще? Где ты взял, блядь? И сейчас у него отожмут эти деньги, но отожмут, блядь, просто тупо отожмут, скажут, ты чё, чмо, блядь. Делиться нахуй надо, блядь. Охуел тут, блядь. Где вот он их взял, эти деньги? Хуй знает. Умные-то люди давно уже съебались, а этот умудрился напиздить им, блядь. Ну, ладно. Вернемся к нашей Audi опять. И вот едет тёлочка по этой набережной. Вначале было все банально. Знаете, это уже банально. Увидела в зеркало заднего вида несущиеся на меня фары и постаралась перестроиться влево. Ну, влево, я думаю, она опять, как всегда, слева направо перепутала. Она хотела вправо, наверное, перестроиться, но чтобы левую полосу освободить для быстро летящих, низколетящих там или как их. Сразу не получилось. Сбоку шли несколько машин. Тогда эта белая X6 приблизилась ко мне буквально на сантиметры и начала нервно сигналить. Я все же увернулась влево, ну, вправо, наверное. Ну, ушла, освободила она ему дорогу. Водитель меня подрезал и затормозил до полной остановки. Я умудрилась встать тоже. Тогда он отъехал на несколько метров и затем протаранил меня задом. Потом вновь на шипящих колесах отпрыгнул на 3 метра и долбанул меня еще раз. Он исчез на дикой скорости, очевидно, в невменяемом состоянии. У меня минус бампер, решетка радиатора, капот. Все, номер я каким-то обалдевшим образом запомнила. Ольга, 381, Марина, Рита, 98-й регион. Я такое только в голливудских триллерах видела. Рассказала нам Аделина. Имя тоже такие. Тут все, Артем, Аделина и Карина. Ой, блин, Карина и Арина. И вот этот вот псих, вот, который на джипе, вот, понимаете, он не просто вот он согнал уже, да, человека просто, блядь, иди отсюда, блядь, говно раздавлю, блядь. А он еще умудрился, ну его так вывели, этого царя, боже мой, блядь. Это, вы представляете, там, ну как так могли вообще самого господина Бога, блядь, оскорбить? И он решил отомстить, разбить машину, блин. Главное, эта тёлка, она сильная, вот, понимаете, вот, если какому-нибудь, блядь, человеку расхуярит там какую-нибудь, блядь, машину, для него беда, блядь. А этой тёлке, блядь, страховка, хуёвка, наверняка в гараже или где-нибудь у папика ещё одна такая стоит. Ну да, неприятно, конечно, ну чё ж поделать. Да, они бы там между собой потом где-нибудь, если бы история не закончилась, сговорились, похихикали и сказали, ай, подарил бы этот Васильев ей, блин, что-нибудь блестящее. Сказал, что у нее красивая фигура, большие сиськи и крепкие ягодицы. Ей больше бы ничего и не надо этой Аделине, блядь.